Телепортация. Неожиданно, очень неожиданно. Кто-то хочет испортить мой заслуженный отпуск. Осмотревшись, я заметил вокруг себя еще 4 человек. Молодой парень азиатской внешности, в японской школьной форме, чисто как в аниме. Обычный на вид русский парень в кожаной куртке, берцах и военных брюках. Светловолосая девушка, одетая довольно свободно и держащая в руке смартфон. Мужчина лет 40, в строгом костюме дорогого пошива и очках в золотой оправе. Да уж необычная компания. А стояли мы все на небольшом пьедестале, вокруг которого столпились солдаты в средневековой броне, которых возглавляла монахиня. Великие воины другого мира, я призвала вас из другого мира, чтобы попросить о помощи нашей стране против демонической угрозы. Смилуйтесь перед нашим народом и спасите этот обреченный мир. Сразу же начала монахиня, в словах которой был виден явный пиздеж. Я точно чувствовал, что в ее словах не было и доли правды, а с моими познаниями в магии душ ошибаться в подобном было бы странно. Кто вы такие? И как я здесь оказался? Сразу же начал спрашивать японец с небольшой паникой, оглядывая свое окружение. О, успокойся, юный герой. Никто тут не желает тебе зла. Мы из королевства людей и призвали вас через специальный ритуал, подаренный нам богиней, сказала она, в этот раз, солгав чуть меньше. Ну, она явно желает нам зла, но насчет своего происхождения и ритуала не соврала. Но мы обычные люди. Как мы вообще можем тебе помочь? В этот раз заговорила девушка, видимо преодолев шок. Я, авторитетный мужик и русский парень решили молчать, дожидаясь какой-то полезной информации. Не волнуйтесь, моя богиня подарила вам силу, подвластную только героям. Просто проговорите статус и увидите все своими глазами, сказала она, и я сразу почувствовал, как в мою душу вторгается что-то инородное. Но к моему удивлению это не было чем-то вредным. Просто небольшая надстройка и некоторая способность. Чем-то напоминает систему из моего прошлого мира. Но все равно не хочется мне как-то привыкать к новой системе. Поэтому надстройку я уберу, а вот способность оставлю. Может это что-то интересное. А теперь посмотрим на мой статус, а заодно и увидим, что это за новая способность. Примус. Бард душ. Ранг. Талант. Душевное хранилище. Особое пространство, привязанное к душе, размер которого зависит от мощности души. Талант, магический бард. Вы можете наделять свою музыку особыми свойствами с помощью любых энергий. Особые таланты, наследование языка, цепкая душа, предельные чувства, воин чистой похоти, люди умирают, если их убить, музыкант, навыки, владение кинжалом, ранг, ментальная защита, ранг, контроль жизненной энергии, ранг, контроль энергии души, ранг, исследование, ранг, развитие энергии, ранг, магия душ, ранг, концепция убийства, ранг, музыка, ранг. Интересно, способность мне дали специально подходящую под то, что я уже умею, вернее сказать, под то, что я показывал в прошлом мире. Ну а мои силы, все же я куда меньше времени тратил на тренировки, так что неудивительно, что у меня всего лишь 7-й ранг, хотя энергии души у меня все так же много, как и на 10-м ранге. Но вот жизненной энергии в разы меньше, да и тело мое также намного слабее. Но даже так, чисто на опыте я все еще могу противостоять 9-му рангу, и в теории могу даже что-то сделать 10-му, если тот слаб для своего ранга. Но в любом случае эта монахиня тянет максимум на 4-й ранг, а уж среди солдат вокруг нее самый сильный только 3-го ранга. Пора бы уже покончить с этим фарсом и продолжить свой отпуск. Просто в другом мире. Глава 16. Бог музыки. Эх, ладно, надоели вы мне, сказал я, используя на них проклятие души. После этого все солдаты сразу же упали на землю, а у меня в руках появилось несколько кристаллов души. Монахиня же ошеломленно смотрела на меня, не способная ничего сделать. Так, ладно, подошел я к ней и насильно поставил на душу рабскую метку. С нашей разницей в силах это было несложно. А теперь ты расскажешь мне всю правду. Остальные 4 героев из другого мира в этот момент ошеломленно стояли и смотрели на меня. Да, хозяин, выдавила та из себя, но как-то сопротивляться с ее силами было просто невозможно. Через пару месяцев метка ляжет на ее душу окончательно, и та даже думать о сопротивлении перестанет. С помощью ритуала богини света я призвала вас из другого мира. Моей задачей было обмануть вас и заставить сражаться на стороне королевства людей Аякс для победы в завоевательной войне против демонической империи. Эта война длится уже 12 лет, и король решил прибегнуть к подобным средствам для более быстрой победы. Мне нужно было заставить вас доверять мне, после чего королевский алхимик дал бы вам специальный яд, с помощью которого мы могли бы спокойно контролировать ваши жизни. А после победы в войне мы планировали просто избавиться от вас, потому что королю не нужны настолько сильные и нестабильные люди, спокойно выговорила она нам свой план, заставив побледнеть всех, кроме меня и авторитетного мужика. Вот как, ничего нового, напоминает мне имперские интриги из моей молодости. Ну ладно, насколько сильной ты считаешься в этом мире? Спросил ее я. В нашем мире все существа по силе делятся на 6 рангов. Простолюдины, воины, рыцари, мастера, святые и легенды. Сама я нахожусь в ранге мастера, и считаются одной из сильнейших в этом ранге, сказала она, и я примерно понял местный уровень. Да уж, подобный тебе мусор считается кем-то сильным. Слабенький у вас мирок, ну и ладно, мне же лучше. А что насчет короля и его приближенных? Насколько сильные люди там есть? Снова задал я ей вопрос. Сильнейший охранник короля находится в ранге святого и обладает средней силой среди этого ранга. Также у него есть еще 5 мастеров и один слабый святой в качестве охраны. Сам король немного слабее меня, ответила она, и я понял, что сделаю дальше. Далеко отсюда до королевского замка? Спросил ее я. Мы сейчас в главном храме богини света, и до королевского замка около часа пути, проговорила монахиня. И я составил примерный план действий. Так, ладно, а теперь вы, повернулся я к попаданцам, что хотели с вами сделать вы все слышали. О возвращении в прошлый мир можете и не думать, нас всех как минимум достали из разных эпох, а может и миров, и обратно вряд ли кто-то способен отправить. Теперь вы можете только выживать в этом мире. Я могу помочь вам, как друзьям по несчастью, но если вы немного расскажете о себе, например, меня зовут Примус. В этой жизни я родился в 1935 году в королевстве Италия на Сардинии. До 1952 года я был обычным бродячим музыкантом, а потом меня призвали сюда, спокойно сказал я, сразу же увидев вспышки удивления в глазах остальных. Конечно, изначально в этом мире меня звали по-другому, но то имя мне просто неинтересно и не имеет никакого смысла. Поэтому я просто сменил имя на более привычное. Меня зовут Адакиришима. Я родился в 1998 году в Японии, в Токио. Был самым обычным японским школьником, который любит аниме и мангу, пока меня не призвали в этот мир в 2016 году, сказал Эйш, который вел себя довольно типично. Скорее всего, у него и талант какой-нибудь имбовый, с помощью которого тот сможет стать довольно сильным и потом будет мстить. К счастью, я поломал весь сюжет с самого начала. Я Сергей Петров, родился в 1988 году. Закончил школу и учился на втором курсе Воронежского государственного университета, пока меня не призвали в этот мир в 2008 году, сказал он. И по его глазам я понял, что тот осознал мои слова хотя бы частично. А этот парень, видимо, и правда хотел обратно в свой мир, но теперь немного в печали. Меня зовут Моника Браун, я ученица старшей школы в Нью-Йорке, США. Родилась я в 2019 году и перед попаданием в этот мир был МММ. 2035 год, сказала та, немного задумавшись. Да и отношения у нее довольно легкомысленные, несмотря на эту необычную ситуацию. Мое имя Агуст Ланкастер, я родился в 1958 году в Великобритании и был обычным бизнесменом до 2000 года, пока меня не призвали в этот мир, спокойно сказал тот, ведя себя довольно собрано. Сразу видно мужика с опытом. Вот и все, видимо, я тут самый старый. Ну ладно, в общем и целом, это вроде как средневековый мир, с бонусами в виде магии. Со знаниями из современного мира и хотя бы средним интеллектом вы тут и без меня выживете. А если учесть еще и дар от местной богини, то у вас вообще не должно быть никаких проблем. Но я все же обещал вам помочь, но перед этим нужно немного отомстить, сказал я, с веселой улыбкой. После этого ничего не объясняя, я вышел из здания вместе с монахиней, которая робко следовала за мной. Дальше мне нужно было лишь приказать той, чтобы она отвела меня во дворец. Все же я не могу просто так простить какому-то местному царьку то, что тот хотел меня отравить и использовать. В то время, когда я еще был убийцей в Северной империи, мне приходилось убивать людей и за меньшие. Все остальные попаданцы просто пошли за мной, а это на самом деле довольно интересно. Да и быть бардом в средневековом мире должно быть даже интереснее, чем в 20 веке. Так что я не так уж и сильно обижен, Но все же месть есть месть. И добрались до дворца мы даже быстрее. И уже там я не стал церемониться. Стража, которая, видимо, хотела у нас что-то спросить, просто упала на землю, навсегда покинув этот мир, а их кристаллы душ оказались в моем хранилище. До тронного зала мы добрались за пару минут, а по дороге я убивал всех остальных такими же проклятиями души. А вот уже в самом тронном зале я решил устроить небольшое представление. А вот и мы. Ворвался я в зал, просто выбив дверь легким ударом. Кто посмел? Это королевский дворец. Немедленно покайтесь или будете казнены на месте. Сразу же начал кричать какой-то горбатый старичок, стоящий около трона. Ну а я не стал терпеть, и создал небольшое копье, которое просто запустил тому в голову. Вот, что бывает с мусором, который возомнил себя кем-то великим, с презрением сказал я, посмотрев на безголовый труп, а теперь поговорим с вами. После этого воин в легких доспехах помчался на меня, причем довольно быстро. По ощущениям он был на 6-м ранге, хотя и довольно слаб для такого ранга. Я же просто послал в него проклятие души, из-за чего тот повалился на землю. И хотя он был еще жив, сделать ничего уже не мог. Значит, ты и есть тот мелкий король, который решил, что сможет безнаказанно призвать меня из другого мира и заставить воевать. Посмотрел я на него, выпустив свою жажду крови. Тот от подобного просто обмочил штаны, жалкое зрелище. В любом случае, я пришел сюда не обвинять вас или делать что-то подобное. Моя задача – просто истребить сброд, который слишком многое о себе возомнил. Просто не хотелось делать этого, даже не сказав вам, из-за чего вы все умрете, сказал я с легкой улыбкой на устах, создав за своей спиной около 30 современных штурмовых винтовок. Конечно же, все они были созданы из концепции убийства и могли убивать даже существ 8-го ранга, не говоря уже о подобной мелочи. Через секунду раздались звуки выстрелов, и перед нами предстало кровавое месиво. Аиша и девчонку после такого сразу же вырвало, Серега просто скорчил гримасу отвращения, а у Агуста было все такое же равнодушное лицо. Ну вот и все, с местью мы закончили, а теперь отправимся по делам, обернулся я и мягко улыбнулся своим спутникам. И вот подобное уже заставило вздрогнуть даже Агуста. Нет, все же иногда подобные театральные действия даже интересные. Ну ладно, пора бы и правда делами заняться. Дальше все было довольно просто. Я достал всем своим спутникам мелкие дворянские титулы и спросил, чем они хотят заниматься. Аиш с девчонкой сразу же стали искателями приключений, что было довольно банально. Серега сказал мне, что хочет привнести в этот мир технологии, и я дал ему парочку учебников по истории, физике, химии и подобному, которые завалялись у меня в хранилище. Ну и Агуст решил стать торговцем, на что я просто дал ему довольно большую сумму денег и отправил показывать свои таланты. Ну а сам же я снова стал бардом, перед этим убив монахиню, которую сделал своей рабыней. Все же именно она в первую очередь нас призвала. Но бытие бардом в средневековом мире магии правда было намного интереснее. Особенно с моим новым талантом, который позволял мне в прямом смысле бафать окружающих. С его помощью я мог придать любой мелодии особую атмосферу и эмоциональность. Грустные песни заставляли людей вспоминать самое трагичное в их жизни и переживать заново, когда же веселые пробуждали в их душах неведомую радость. Несколько людей даже создали вокруг меня небольшой культ, говоря о том, что только моя музыка могла принести им счастье. Эти мелкие культисты следовали за мной по всему миру, но так как никаких проблем от них не было, да и излишнюю назойливость те не проявляли, я не стал их трогать. И таким образом этот небольшой культ разросся. От десятка человек до сотни, потом до тысячи, 10 тысяч, и до миллиона. Не прошло и 30 лет, а несколько стран уже провозгласили меня своим главным божеством. Ну а я же уже вошел в другую роль, и стал богом музыки. Используя на полную свой талант и огромное количество энергии души, я сыграл свою лучшую песню на главной площади демонической империи, ради уничтожения которой нас когда-то призвали. После этого на всех присутствующих легло несколько бафов, которые повышали их талант, подсказывали, в чем их предназначение и давали просто море энтузиазма. Сами эти бафы были не очень длинными, примерно через месяц они должны были развеяться, но эти люди к тому времени уже изменятся. Но в любом случае, я все еще был человеком и не мог сильно продлить свой срок жизни. И поэтому в возрасте 122 лет, на пике своей карьеры я дал последний концерт. Огромная сцена, на которой собрались существа всех рас, которых объединяла только моя музыка. И в свой последний концерт я вложил все остатки жизненной энергии, душевную и ментальную энергию. И все ради того, чтобы дать всем им крайне мощный баф, который заставит их развиваться как можно больше. Учитывая то, что Серега все же смог за столько лет привнести в этот мир много технологий, а его потомки даже объединили их с магией, мне было очень интересно увидеть то, что они создадут. Может быть, когда-нибудь я снова перерожусь в этом мире и увижу результат этого невероятного представления. Сейчас мне пора в новый путь, этот отпуск и, правда, прошел просто невероятно. Глава 17, Геншин. И вот я снова в пространстве перерождений. Отпуск, конечно, неплохой, но чего-то не хватало. Хочется снова встретиться с Люмин, или хотя бы опять влюбиться. Наверное, именно чего-то подобного мне не хватает. Ну ладно, пока что посмотрю на новые таланты. Общее время жизни – 110 лет. Условия сохранения таланта – прожить более 6 лет – выполнены, и талант музыкант – зеленый теперь вечно прикреплен к пользователю. Выберите один талант. Охотник на милф, синий, вы привлекаете милф, все зависимости от их силы, статуса и вкусов. Они обязательно возжелают тебя и никогда не предадут. Лансер должен страдать, синий, вы обретете невероятные навыки обращения с копьем, а также вам точно повезет найти легендарное копье, однако ваша удача будет значительно уменьшена. Легендарная личность, фиолетовый, так или иначе вы станете легендой. Такова ваша судьба, сам мир ведет вас к этому. Подходящая семья, таланты и возможности будут предоставлены вам. Высшее существо, золотой, вы всегда будете рождаться на вершине пищевой цепи, с самой совершенной родословной, если это вообще возможно. Сущность демона, зеленый, меняет расу на демона, даруя увеличенную продолжительность жизни, магические таланты, способность говорить на любом языке, а также слабость к свету и святости. И пусть весь мир содрогается от моего имени, синий, вы невероятно хорошо умеете устрашать людей. Каждое ваше действие запомнит остальные, и если оно вызовет в них хоть каплю страха, то со временем эта капля постепенно станет полноценной фобией. Разве тут вообще нужно думать? Просто берем золотой и идем в новый мир, без лишних раздумий. К тому же выглядит он намного лучше прошлого золотого таланта. Но перед этим я хочу проверить еще кое-что. А именно, приобрел ли я тот дополнительный талант также навсегда. Да и в принципе есть что-нибудь интересное у меня в статусе. Статус. Количество перерождений. 8. Вечные таланты. Наследование языка. Зеленый. Наследование базовых знаний, а также родного языка прошлого владельца тела при вселении. Цепкая душа, фиолетовый, обеспечивает полную сохранность души, а также всех ее улучшения и объема после смерти. Предельные чувства, синий, вы способны чувствовать опасность, пристальное внимание и жажду убийства. Все ваши чувства в несколько раз сильнее, чем у обычных людей. Воин чистой похоти, фиолетовый, ваша внешность всегда считается привлекательной для противоположного пола. Все выделения вашего тела содержат афродизиак, вызывающий привыкание. Если вы испытываете чувства к лицам противоположного пола, то их отношение к вам также постепенно становится лучше. Люди умирают, если их убить, золотой, если вы убьете противника, то он точно умрет, навсегда, без исключений. Музыкант, зеленый, дарует невероятный музыкальный талант. Вы умеете играть на любых музыкальных инструментах. Ваш голос звучит очень приятно для всех, кто его слышит, а текст песен будто бы сам появляется в ваших мыслях. Приобретенные таланты. Защита разума, зеленый, слабенькая защита разума, построенная обычным учеником Хогвартса. Казалось бы, что она может сдержать, но совершенствование и улучшение защиты с каждой жизнью сделало ее достаточно сильной, чтобы она могла считаться хоть немного надежной. Владение кинжалом, белый, вы проверили целую жизнь вместе с кинжалом, от мелкого убийцы до советника императора, и ваше владение своим оружием с каждым годом становилось только лучше. Но его единственной задачей всегда было лишь убийство, поэтому в вашем мастерстве нет ни техники, ни изящества, лишь смертоносность. Связь с квантовым морем, синий, в ходе эксперимента вы приобрели искусственную связь с квантовым морем. Она невероятно слаба, и не дает таких больших преимуществ, как и Теру и Люмин. Однако море больше не пытается растворить вас, а также чувствует, когда вы появляетесь в его владениях, так же как и вы сами можете чувствовать его присутствие. Несмотря ни на что, я найду тебя. Золотой, Чистая любовь способна на многое, и она уже повлияла на ваши судьбы, связав их. Когда-нибудь вы встретитесь снова. Душевное хранилище, синий, особое пространство, привязанное к душе, размер которого зависит от мощности души. Магический бард, фиолетовый, вы можете наделять свою музыку особыми свойствами с помощью любых энергий. Искра бога, золотой, целая цивилизация прославляла тебя, как бога музыки. И молитвы миллионов смогли повлиять на твою душу, начав ее превращение во что-то большее. Пока что просто помогает завоевывать сердца людей и дает особую ауру, вызывающую у людей восхищение. Но потенциал бесконечен. Охуеть. Кажется, Рофл зашел слишком далеко. Не, мне, конечно, понравилось изображать из себя бога музыки, но вот подобного исхода я никак не ожидал. Но все-таки мне очень приятно. Бесплатный золотой талант, у которого вроде как неограниченный потенциал. Конечно, пока что не особо понятно, что он может дать и как его вообще прокачивать. Но чисто в теории мне просто нужно, чтобы в меня верили, как в бога. Скорее всего, так и есть. Но пока что ладно, не будем об этом. Помимо этого, магический бард тоже фиолетовый талант. Хотя если учесть то, что я с его помощью временно улучшал талант тысячам людей, то все становится намного логичнее. А ведь будь у меня больший резерв энергии, я мог бы даже навечно улучшить чей-то талант, ну или дать другие вечные бафы. В общем, потенциал и тут вполне неплохой. Однако кто бы мог ожидать, что мой небольшой отпуск, во время которого я по большей части просто веселился, выльется во что-то подобное. Ну, как минимум я точно не ожидал ничего такого. Но ладно, хватит об этом. Пора бы уже в следующий мир. В общем, я выбираю высшее существо, золотой. Посмотрим на новый мир. Однако прибытие в новый мир вышло не самым приветливым. Как только я очнулся, в меня уже летела стрела на огромной скорости. Хотя я сам также чувствовал огромный прилив сил, и поэтому довольно спокойно увернулся от этой стрелы, чисто инстинктивно послав в ответ огромный ураган. Подобное удивило даже меня, но сейчас не время для раздумий. Удивительно, от той стрелы я ощущал кое-какую опасность, но все мои противники такие слабые, что даже непонятно, как они могли угрожать прошлому мне. Может быть, он просто сам им поддался, однако сразу же после этого я просто обездвижил всех своих противников и стал думать над ситуацией, которая стала мне понятна сразу же после того, как я узнал свое имя. Меня зовут Дикарбиан. Да уж, знакомое имя. Связь с квантовым морем я тоже ощущаю, хотя и сильно ослабленную. Это Тиват, мир из игры Genshin Impact, которую я до сих пор прекрасно помню. Айтер и Люмин как раз главные герои этой игры. С одной стороны хорошая новость, но вот с другой стороны до их прихода в этот мир еще около 3000 лет. Да уж, ну ладно, подумаю лучше о том, что же мне делать дальше. Я местный правитель, демонический бог бури, причем обладаю и правда огромной силой. Но мои подданные восстали против моего правления из-за собственной тупости и недальновидности. Хмм, что же именно мне делать? На самом деле примерный план у меня уже есть. Править здесь мне совсем не хочется, особенно над столь неблагодарными людьми. Поэтому сделаем просто. Маленький дух ветра, который был одним из главных зачинщиков восстания, должен быть наказан. Я наложу на него рабскую печать и передам сердце бога, данное прошлому Дикарбиану Селестии. Что такое сердце бога и Селестия? Если говорить кратко, то Селестия – это местные правители, а сердце бога – это сила, которую они отобрали у прошлых правителей и отдали тем, кто взял под контроль часть мира. По сути, любой достойный сердца бога называется архонтом, но на деле архонтами, то есть правителями региона, могли стать только демонические боги. Это могущественные существа, которые с самого рождения обладают огромной властью над какой-то стихией и превосходят все остальные формы жизни. Да уж, талант сработал даже слишком хорошо. В любом случае, я отдаю сердце бога духу ветра и оставляю все местные проблемы ему. Раз уж он так сильно хотел восстать, то пусть получает возможность править толпой глупых и неблагодарных человечков. Вместе с этим я также поставлю рабскую печать на Андриуса, еще одного демонического бога, который уже когда-то проиграл Дикарбиану, но все равно осмелился восстать, даже не имея полноценного физического тела. Ну и конечно же, мои самые верные подданные также заслужили подобные награды, так что они тоже будут помечены рабскими метками, причем в их случае это будут немного модифицированные версии, которые могут передаваться по наследству. Ну а чем же буду заниматься я сам после всего этого? Конечно же, путешествовать по континенту, наращивать силу и искать местные тайны. Все равно мне еще почти 3000 лет ждать, когда сюда прибудут близнецы. Хотя может мне нужно будет подождать даже меньше, ведь сначала они прибудут на 500 лет раньше. Ну ладно, пора начать выполнение плана. Глава 18. Уход из Монда. Значит, именно из-за тебя началось восстание, маленький дух ветра, говорил я, удерживая в руках маленькую синюю сущность. Барбатос, Винти, аниме Архонт. У него много титулов, правда, в будущем. Но из-за моего прихода история уже изменилась, но я не хочу слишком сильно изменять местную историю. Что если из-за моих действий что-то изменится и люминситерам в итоге проигнорируют этот мир или смогут спокойно его покинуть, и поэтому я просто возьму тут все под свой контроль. «Я назову тебя Барбатос», — спокойно сказал я, накладывая на его душу рабскую метку. «Довольно иронично, что бог свободы отныне мой раб». После этого я вытащил из своей груди сверкающую голубым цветом шахматную фигуру, хотя ее форма лишь отчасти напоминает шахматную, но это мелочи. После этого я вкладываю ее в него, заставляя его принять человеческий облик. И он принимает облик барда, который не так давно погиб от моих рук. Сила стихии ветра наполняет его тело, сразу же возвышая еще недавно слабенького духа ветра до могущественного существа примерно 10 ранга, если говорить о силе. «Да уж, ты и правда больше похож на девчонку», — сказал я, осмотрев его внешний вид. «Зачем ты это делаешь?» — спросил меня Барбатос, скорчив недовольную гримасу. «Что за глупые вопросы? Я просто решил прислушаться к людям в последний раз. Вы все так сильно хотели свободы и вы получите ее. Я уйду отсюда и оставлю вас всех. Просто нельзя же спустить вам с рук попытку убить бога», — со смешком сказал ему, проходя мимо нового анима Архонта. Дальше же я поставил печать на Андриуса, который просто молчал, полностью осознавая собственное поражение. А еще он заметил, как сильно изменилось мое поведение, и не стал даже пытаться что-то сделать. «А с вами мне нужно серьезно поговорить», — сказал я, встав перед тремя главными семьями Мандштада. «Прислушайтесь же ко мне, смертные. С этого момента я больше не буду править вами, как прежде. Мой ветер никогда не будет прикрывать и защищать вас, но ваши грехи не будут забыты. С этого дня я отброшу свое старое имя Дикарабиан, а приму новое имя Примус. А на вас всех я навешу великое проклятие, которое вам придется наследовать поколениями». От моих слов люди в страхе попадали на колени и сразу же начали молить о пощаде, что только расстроило меня. Может быть, если бы они не отступали и все так же страстно настаивали на своем, я бы смог увидеть в их действиях хоть какой-то смысл, но так, как же жалко все это выглядит. Одна из ваших проклятых семей полностью вымрет, вторая погрязнет во всех человеческих грехах, а третья навсегда станет безвольным и послушным рабом всех жителей Монда. Такова моя воля, и ваша судьба, и изменить ее вы сможете лишь тогда, когда в Монд придет путешественник из чужой страны, который поможет спасти Монд и будет разыскивать своего родственника. Закончил я свою пафосную речь, чисто рассказав им немного о каноне. А теперь пора бы и мне уходить. Спокойно взглянув на величественный город, который почти превратился в руины из-за недавней битвы, я взлетел в воздух и ушел отсюда. Кстати говоря, даже интересно, на каком именно я ранге. Я точно сильнее 10-го, причем намного, но какой именно у меня ранг? Откроем статус и посмотрим. Примус. Псевдобог. Ранг. Талант. Душевное хранилище. Особое пространство, привязанное к душе, размер которого зависит от мощности души. Талант, магический бард. Вы можете наделять свою музыку особыми свойствами с помощью любых энергий. Особые таланты, наследование языка, цепкая душа, предельные чувства, воин чистой похоти, люди умирают, если их убить, музыкант, высшее существо. Навыки. Владение кинжалом, ранг. Ментальная защита, ранг. Контроль жизненной энергии, ранг. Контроль энергии души, ранг. Исследование, ранг. Развитие энергии, ранг. Магия душ, ранг. Концепция убийства, ранг. Музыка, ранг. Божественность, ранг. Контроль стихии ветра, ранг. Да я удивительно силен. Причем местная стихийная сила — это ведь совсем не магия. Все же несмотря ни на что, я несколько раз уже видел магию в других мирах, а это совсем другая энергия. На самом деле местная стихийная сила также пошла от квантовой энергии. Чем-то она похожа на силу света, которую я когда-то создал для Итера Иллюмин, но только в десятки раз более ущербную. Но даже так энергия довольно интересная и имеет свою пользу. Как минимум, я точно уверен, что могу создать огромное торнадо, с помощью которого можно спокойно опустошить континент или же уничтожить остров. В общем, теперь я чувствую себя намного сильнее и безопаснее. И ведь помимо стихийной силы у меня есть еще и крайне сильное физическое тело, да и энергия души тоже возросла почти в два раза. Вот тут сразу видно, что я взял золотой талант, с самого начала огромный буст сил. И что ты здесь делаешь? Повернул я голову немного в сторону, посмотрев на Барбатоса, который смущенно стоял возле меня. «А что мне теперь делать?» – спросил он, заставив меня усмехнуться. «Ты меня спрашиваешь? У тебя ведь была своя цель, когда ты подначивал остальных устроить восстание против меня, вот и придерживайся своей цели дальше», – спокойно ответил ему я. «Но я просто хотел поведать им о свободе и дать возможность делать все, чего они желают», – неуверенно сказал он, сам не особо понимая, чего хочет. «Ну теперь иди и скажи это им. Моя связь с этими людьми разорвана, и теперь ты их бог. Делай, что хочешь, только не беспокой меня. И запомни, когда-нибудь я вернусь и взгляну на твои результаты. И лучше бы тебе сделать все так, чтобы они меня не разочаровали», сказал я напоследок, после чего окончательно ушел. «Я сделал своим рабом бога свободы, и также три основные семьи. Высказал им типа пророчества, и просто спокойно ушел. Чувствую себя очень загадочным типом, если честно. Но куда мне идти дальше? Из интересных вариантов Ли Юэ и Надзума. К этому времени Моракс уже точно должен был создать Ли Юэ, а вот насчет Инадзумы не уверен. Если я правильно помню, то сестры Райден создали ее чуть позже. Ну ладно, в первую очередь я просто пойду в Ли Юэ и немного наведу там суеты. Вот только в какой вообще стороне Ли Юэ? Вопрос интересный и крайне занимательный. Ну ладно, у меня есть план. Пока что просто пойду вперед и куда-нибудь точно выйду, и если что просто развернусь. Именно с подобным планом я и пошел вперед. И вскоре мне даже повезло, потому что я стал натыкаться на элементы архитектуры, отчасти напоминающие что-то китайское. Значит, я на правильном пути. Хотя тут все пока что в руинах, но я не думаю, что надолго. И кстати говоря, надо бы переодеться, а то местный костюм бога выглядит не особо красиво на самом деле. Так, у меня в хранилище осталась парочка комплектов еще из прошлого мира. Возьмем пока что самый обычный. После этого я вызвал магией душ небольшое зеркало и посмотрел на себя. Вот так, теперь я хоть похож на нормального человека, а не как раньше. Хотя, в этой жизни бытие демоническим богом все же придало мне интересную деталь во внешности, в виде золотых глаз. Впрочем, мне это даже нравится. И кстати говоря, кажется, я нашел кое-что интересное. Глава 19. Гань Юй. Неподалеку от меня был склон довольно высокой горы, и там в общем-то не было ничего необычного, кроме одного. Маленькая пухлая девочка с козьими рожками катилась с этой горы, издавая довольно смешные звуки. «Ай-ай-яй, кажется, я опять задремала», — проговорила она, потирая себя за голову. «Ахахахаха», не сдержавшись, рассмеялся я, смотря на это. «А, что, кто тут?» Сразу же заволновалась она, после чего осмотрелась и увидела меня. «Нет, не ешь меня». Она мило прикрыла голову руками и сжалась в комок. Я не смог сдержаться и подошел поближе, погладив ее по голове. «Не волнуйся, я не собираюсь тебя есть», сказал я, улыбнувшись. «Правда?» — робко спросила меня девочка, подняв голову вверх. «Конечно, кто бы стал есть такую милую девочку?» — снова улыбнувшись, проговорил я. «Как тебя зовут?» «Гань Юй», — ответила она, немного меня удивив. «Кажется, мне повезло наткнуться на персонажа канона. Правда, в данный момент она все еще милая маленькая девочка. Меня зовут Примус», — представился я. «Что ты здесь делала?» «Учитель послала меня в деревню людей неподалеку, чтобы проверить, все ли там в порядке, но по дороге я случайно задремала», — спокойно рассказала мне Гань Юй, немного прищурив глаза. «Вот как, я как раз направлялся в ближайшую деревню людей. Может, проводишь меня?» — спросил ее я, улыбнувшись. Как говорится, сложно отказать в просьбе вежливому улыбающемуся человеку. «А, хорошо, мастер всегда учила меня помогать нуждающимся», — с небольшим сомнением в голосе проговорила она. «Ну, тогда пойдем», — взяв девочку за руку, сказал я. «Если я правильно помню, то ее мастер — это адепт, а они вроде как раз служат Мораксу, местному архонту. Хотя, в данный момент он еще не победил в войне демонических богов и не стал архонтом, но с его силой это, так или иначе, случится. Мы с Гань Юй довольно быстро дошли до нужного места, однако там все было не так уж и хорошо. Человеческие трупы были разбросаны по земле, а в воздухе слышались крики и плач. Немного нахмурив брови, я быстро поспешил вперед и увидел вполне обычную ситуацию. Какая-то стихийная тварь бушевала в деревне, просто истребляя местных жителей. Из-за того, что та владела стихией грома, противостоять ей почти никто не мог, и люди могли только умереть. Ну ладно, раз уж я здесь, то помогу им. Взмах рукой, и чудовище, которое еще недавно казалось местным непобедимым, просто разрывает на части небольшим торнадо, которое сразу же после этого просто развеивается. А окружающие меня люди неверяще осмотрели труп монстра и сразу же попадали на колени передо мной. Как банально, что тут случилось? Наконец, дошла Гань Юй до деревни. Ничего серьезного, просто одна стихийная тварь напала на местных, сказал ей я, показав в сторону монстра. «А, вы убили его?» Сначала немного не поняла девочка, но потом осознала всю суть ситуации. «Ну да, а что тут сложного? Все же я демонический бог», спокойно сказал я ей, мило улыбнувшись. «Что, демонический бог? А, не ешь меня?» И вот ситуация, которая произошла во время нашей встречи, повторилась. Какая же Гань Юй все же милая. Даже интересно, как она будет реагировать, когда станет старше. Я ведь точно не забуду все эти постыдные истории и буду часто об этой ей напоминать. Хи-хи-хи-хи. Кажется, я уже говорил, что не буду тебя есть, сказал я, усмехнувшись. А, точно. Ах, Примус, спасибо тебе за помощь, поблагодарила меня Гань Юй, хоть и немного поздно. Тебе незачем меня благодарить, все же помог я не тебе, а местным людям, ответил я, снова погладив девочку по голове. Все равно, именно из-за меня это случилось. Если бы я не задремала, то прибыла бы сюда раньше, покачала она головой и немного виновато посмотрела на людей. И что бы ты сделала? Не думаю, что такая маленькая девочка смогла бы справиться с этим монстром, проговорил я, покачав головой. На самом деле я очень сильная, и если что могла бы позвать учителя, сказала Гань Юй, подняв голову, после чего что-то вспомнила и закричала, точно, нужно рассказать об этом учителю. После этого она достала из кармана небольшой бумажный талисман и влила в него какую-то энергию, из-за чего тот быстро загорелся. После этого я почувствовал, как к нам приближается кто-то достаточно сильный. Хмм, существо примерно на пике 9 уровня. Наверное, это и есть мастер Гань Юй. Через пару минут перед нами приземлился огромный журавль, который выглядел довольно красиво. Мне даже захотелось иметь себе такую же ручную птичку. Демонический бог, зачем именно вы пришли на земли властелина камня? Спросила она меня с уважением. Ну да, все же разницу в силах она понимает, и лучше избегать конфликтов, если это возможно. Ну, если говорить по-простому, то я просто путешествую, сказал я, ненадолго задумавшись. Вот как, тогда не хотите ли вы поговорить с властелином камня? Спросила меня она. Конечно, почему бы и нет, ответил я, не особо раздумывая. И правда, все же я изначально отправился сюда отчасти для того, чтобы познакомиться с Мороксом, будущий повелитель войны демонических богов и архонт камня. Да и в принципе довольно интересный человек. А если учитывать то, что эта самая война демонических богов до сих пор идет полным ходом, то Мороксу не помешали бы союзники. И хотя оставаться здесь и вечно служить Ли Юэ я не имею ни малейшего желания, но вот просто немного помочь, убить парочку демонических богов и просто повеселиться я могу. Но сначала мне бы хотелось узнать силу Морокса, а то если он намного сильнее меня, 13 или 14 ранга, то я ему ничем помочь не смогу. Но я очень в этом сомневаюсь. Не думаю, что среди демонических богов будет такой разброс силы. Пойдем на встречу с властелином камня, Гань Юй, сказал я, снова подав девочке свою руку. Та украдкой посмотрела на своего учителя, и, видимо, увидев ее разрешение, радостно взяла меня за руку. Да уж, какие же дети, все же простые существа, причем даже не важно, человеческие или нет. До самого Морокса мы уже добирались чуть дольше ожидаемого мной. Мы пошли не в ту сторону, откуда изначально пришли мы с Гань Юй, а немного правее, видимо, в Ли Юэ, если оно в это время вообще уже основано, и уже довольно скоро дошли. Хотя это даже городом не назвать, так, большая деревня, но все же людей тут живет довольно много, а над самой деревней возвышается каменный дворец, от которого очень отчетливо чувствуется стихийная энергия камня. И через секунду из деревни к нам выходит мужчина, сущность которого отчасти похожа на мою. Другой демонический бог, а если учитывать то, что от него веет стихийной силой камня, то можно сделать вывод о его личности. Выглядел он довольно презентабельно. Красивое одеяние, созданное силой каменной стихии, темные волосы, прикрытые капюшоном, и янтарные глаза, которые смотрели на меня с подозрением. Морекс, повелитель скал, будущий геоархонт, и просто сильнейший демонический бог в местном регионе. Однако он был слабее меня, хотя и не сильно. Слабый 12-й ранг, не больше. Я могу убить его, если нам нужно будет сразиться, но не хочу доводить до подобного. Однако в любом случае, мне стало намного легче, после того, как я узнал о его силе. Значит, мне вообще не стоит опасаться никаких демонических богов. Раз уж у Морекса, который известен, как сильнейший архонт, всего лишь 12-й уровень сил, то остальные будут только слабее, но никак не сильнее, за исключением нескольких демонических богов. Все же даже у Морекса были некоторые проблемы в этой войне, так что как минимум относительные равные ему противники тут должны быть. «Приятно с тобой познакомиться, Морекс», — сказал я ему, слегка улыбнувшись. «Демонический бог, ты пришел из соседних земель, я ощущаю от тебя знакомую ауру бури. Зачем же ты здесь?» — сказал он, осмотрев меня. Причем, сам по себе он был довольно подозрителен по отношению ко мне. «Я не желаю тебе зла так же, как и твоим людям. Здесь я лишь из любопытства и жажды путешествовать», — спокойно ответил я ему. «Вот как, ты можешь остаться здесь, но тогда нам нужно будет подписать контракт», после недолгих раздумий проговорил он. «Контракт, ХММ, я думаю, что в его случае это должно быть что-то большее, чем простой человеческий договор. Впрочем, заключать какой-то убыточный для себя контракт я никогда не буду, а что-то просто вроде пакта о ненападении я с ним заключить могу. В любом случае, я довольно быстро согласился и мы прошли в сам город, чтобы обговорить условия. Изначально он предложил мне довольно обычный договор о ненападении, то есть я могу здесь остаться, но не могу первым напасть на него или его людей, и все местные законы также должен соблюдать. Но мне в голову пришла интересная идея, и я решил немного изменить наш договор, и в итоге получился контракт о сотрудничестве. То есть я помогаю Мораксу устроить этот город, защищать его жителей и при нужде убиваю монстров и других демонических богов, а в ответ за это мне дают почет, уважение, деньги и ресурсы. Также я могу привести в Лиюэ своих людей, которые также будут считаться полноценными жителями города и иметь те же права. К тому же я могу в любой момент уйти, а часть моих привилегий останется, вернее количество привилегий будет считаться в зависимости от того, что я сделал для всего Лиюэ. В общем, идея подобного сотрудничества понравилась нам обоим. Я мог бы не только развить свои силы, но еще и найти друзей. Вместе с этим можно было попробовать развить искру бога, и просто взрастить собственную силу. Все же я собираюсь остаться в этом мире надолго, в ожидании Тирайлюмин, и собственная группировка подчиненных мне бы пригодилась. Но это все дела будущего, а пока что мы вместе с Мораксом и несколькими адептами просто устроили небольшой пир. Глава 20. Пленение демонического бога. В итоге я так и остался в городе Моракса, который в этот момент еще не назывался Лиюэ. Однако сам демонический бог скал уже заключил контракты со многими адептами и демоническим богом пыли. Сам я еще не успел с ней познакомиться, но уже узнал довольно много. Сама по себе она не была особо сильна, но при всем этом ума у нее хватало. Она использовала свои силы для создания механизмов, которые могли повергать любых чудовищ, а также охотно делилась своей мудростью с людьми. И именно из-за этого ее город был развит намного лучше, чем у самого Морекса. Сельское хозяйство, культура, строительство, да там даже были нормальные дороги, а это уже многое значит для этой эпохи. Но при всем этом он все равно был развит похуже Монда. Хотя там люди жили без каких-либо угроз под купол демонического бога, который защищал их от почти всех угроз. Так что там у людей было много времени на то, чтобы развиваться. Правда, теперь, после моего ухода, они должны будут потерять большую часть своих преимуществ и вместе с ними большой кусок технологии и культуры. Но они сами в этом виноваты. Зачем вообще было затевать восстание против собственного бога? Также я познакомился с еще одним демоническим богом, по имени Мархасиас, более известный как демонический бог печи. Выглядел он, как большой прикольный медведь, и хотя его настоящая форма была размером с небольшую гору, он мог спокойно уменьшать свой размер и обычно был ростом около 2 метров. Ну а сам же я большую часть времени занимался важными вещами, а именно вместе с Ганью веселился в местных землях. Большую часть времени мы просто бегали вокруг, иногда помогая людям, и просто веселясь. Сам же я также часто играл на арфе, флейте и еще нескольких музыкальных инструментах, ну и по привычке я добавлял к своей музыке небольшие бафы. За это уже через пару месяцев все местные люди звали меня богом музыки. Ну, можно сказать, выполнил часть своего плана по выращиванию искры бога. Люди даже построили мне несколько храмов, правда, с разрешения Морекса, что уже говорило о том, кто тут самый главный бог. В любом случае, с самим Мороксом я также довольно часто общался, и тот был вполне неплохим парнем. Немного безразличный и готовый в любой момент пойти и убить пары тысяч монстров, но при этом довольно добрый парень, готовый всегда прийти на помощь своим людям и друзьям. Он также был довольно стар, потому что ему уже было больше 3000 лет, и он многое повидал за свою жизнь. И из разговоров с ним я также узнал много интересного об этом мире. О том, что раньше на небе было 3 луны, причем живых, а сейчас даже единственная оставшаяся луна – это лишь хладный труп на фальшивом небе. Ну а то, что само небо фальшивое, я и так знал, но Морекс также рассказал и об этом. И на самом деле мне было даже интересно понять, что представляет собой этот мир. Мировой пузырь, плавающий в квантовом море, или же лист на древе мнимых чисел. И пока что понять этого я не мог, потому что то самое фальшивое небо мне мешало. С одной стороны, я чувствовал того, что квантовое море поглощало бы мир, а с другой стороны, сам мир был покрыт барьером, который напоминал барьеры мировых пузырей. Пока что можно сделать вывод, что это продвинутый мировой пузырь, который не поглощается квантовым морем, а просто существует в нем. Хотя это лишь теория, но она кажется мне более логичной. Ну и конечно же, я не мог все время просто отдыхать, и кто-то решил создать для меня проблемы. А если точнее, то это был один из местных демонических богов. Правда, силой тот не отличался. Пик 10 ранга. Думаю, даже Барбатос теперь сильнее, чем он. Уходите отсюда, это моя территория. Сразу же зарычал тот, преградив нам с Ганью и дорогу, когда мы в очередной раз исследовали окрестности земель Морекса. Сам по себе тот выглядел, как огромный пылающий лев, причем красного цвета. Для обычного человека такой вид очень устрашающий, но для меня не более чем маленький беспомощный котенок. «Из каких пор эта территория твоя?» – спросил его я с улыбкой, постепенно выпуская свою ауру и надавливая ею на противника. «Я родился тут, вырос тут и взял на себя защиту местных людей», – снова прорычал он, но теперь уверенности в нем было уже поменьше. «А хватит ли тебе сил, чтобы их защитить? Ты ведь и сам понимаешь, что и в войне демонических богов решает только могущество», – спокойно сказал ему, и тот понял, что время переговоров закончилось. Не став больше ничего говорить, он бросается на меня, сильно покрывал наше окружение пламенем, однако я не хотел затягивать эту битву или совершать какие-то лишние движения. Со мной все еще была Ганьюй, и я не хотел причинить ей вред случайной атакой, и поэтому я сразу же решил напрячь все свои силы, и создал огромный ураган, который притянул этого льва. После этого я наложил на него несколько проклятий души, сильно ослабив, и создал еще пару сотен стрел ветра, окончательно положив конец этой битве. В итоге я подошел к уже раненому демоническому богу, который теперь просто тихо лежал на земле, осознав свое поражение и не решая лишний раз сопротивляться. «Как твое имя, демонический бог бури?» – спросил меня он, немного приподняв голову. «Примус», – кратко ответил я, с интересом его осматривая. «Выполни мою последнюю просьбу, Примус. Пощади моих людей и найди им новый дом. Без меня они умрут, а я не желаю для них подобного исхода», с печалью сказал он, посмотрев немного в сторону. «Судя по информации, которую мне принес ветер, там как раз было небольшое человеческое поселение. А как зовут тебя?» Решил уже я спросить его имя. «Алацис, демонический бог пожара», спокойно сказал он, слабее все сильнее и сильнее. «Скажи мне, Алацис, ты хочешь жить?» Наклонился я поближе к его лицу и спросил, вместе с этим немного облегчив его раны магией душ. «Жить, ты можешь пощадить меня?» — с волнением заговорил он. Все же для большинства демонических богов поражение в битве равносильно смерти. Все же среди нас мало тех, кто стал бы щадить своего противника. «Да, но ты должен будешь служить мне», — спокойно сказал я ему. Мне было даже интересно, что скажет на этот счет Алацис. «Все же у всех демонических богов есть своя гордость. Если ты пообещаешь заботиться о моих людях, то я согласен», — быстро сказал он, даже особо не раздумывая. «Хах, такой быстрый ответ даже немного меня удивил, но ладно, так и быть. Сразу же накладываю на его душу рабскую печать и более-менее залечиваю его раны. Конечно, для полноценного исцеления понадобится побольше времени, но теперь он может хотя бы спокойно передвигаться. Спасибо за ваше милосердие, господин», — поклонился мне лев, приняв человеческую форму, а в ней он выглядел, как молодой красноволосый парень в китайском костюме. «Хорошо, а теперь пойдем посмотрим на твоих людей», — сказал ему я, взяв Гань Юй за руку и двинувшись в сторону деревни. Сама девочка в этот момент вела себя тихо, видимо понимая, что лучше лишний раз не отвлекать меня во время боя, но уже в самой деревне ей понравилось. Местные жители очень любили острую пищу, и вместе с этим выращивали множество острых растений. Тут была сильно развита кулинария, и даже в городе Морекса не было настолько много различных видов пищи. В любом случае, я уже запланировал перевести их всех в город Морекса, но это было не так просто сделать. Однако с моей силой и интеллектом придумать несколько способов можно было. И уже через пару месяцев мы перевезли всех жителей в город Морекса. Хотя сам повелитель скал пребывал от подобного в смешанных чувствах. Он уже был удивлен, когда я привел к нему еще одного демонического бога, который спокойно называл меня хозяином. А уж после того, как я еще и кучу людей к нему привез, тот был еще и немного раздражен. Все же я добавлял ему кучу работы, а сам Морекс, хотя и крайне серьезно к ней относился, но по возможности больше любил отдыхать, и поэтому лишние дела сильно не любил. Но контракт есть контракт, да и он сам довольно добрый парень, так что всех новых жителей он быстро заселил по домам. Да и я сам также помог построить еще несколько домов, и уже через пару недель наш город стал еще больше. Ну а сам же я сделал Морексу интересное предложение. «Эй, Морекс, у меня есть идея». Ворвался я во дворец Морекса в середине дня. В это время он обычно отдыхал и попивал чай, смотря на людей издалека, но сейчас он был чем-то занят, видимо из-за недавно прибавления в количестве жителей. «Фух, и что же ты опять придумал?» Немного устало спросил меня он, посмотрев на меня взглядом человека, который не ждет от меня ничего хорошего. «Ну чего ты так сразу? Тебе эта идея понравится?» «Ну скорее всего понравится, как минимум, ничего плохого она точно не принесет», — сказал я, немного запнувшись. Морекс больше ничего не говорил, а лишь пристально на меня смотрел. Ну и я решил выложить ему свои мысли. «В последнее время я понял, что у нас довольно много демонических богов. Грубо говоря, помимо меня и тебя, с нами в союзе как минимум Мархасиас, Алацис и Хагентус. Уже целых 5 демонических богов, так почему бы нам не создать собственный божественный пантеон и не объединить всех богов», — сказал я, радостно предложив свою гениальную идею Морексу. «Не знаю, кому как, а мне это уже нравится. Мы сделаем свой Олимп, только лучше. Кстати говоря, Хагентус — это демонический бог пыли. Можно сказать, что это ее божественное имя, но она больше предпочитает, когда ее зовут Гуйчжун. Пантеон, что это?» «Не совсем понимая», — спросил меня Морекс. «Можно сказать, это собрание богов. Каждый бог там связан друг с другом и отвечает за свой аспект», — пояснил ему я. «Ну и какой смысл нам все это делать?» — спросил меня властелин скал, не совсем понимая моих мотивов. «На самом деле все намного проще, чем ты думаешь. Подобное решение свяжет нас всех в глазах людей. Все же все они в основном поклоняются только одному демоническому богу, а остальных лишь принимают, и то до сих опасаясь. А так, мы в их глазах станем единым целым, и можно будет не опасаться никаких проблем в будущем. Все же было бы неприятно, если бы в будущем кто-то из нас погиб и некоторые наши людские почитатели из-за этого перерезали друг друга», — проговорил я, рассказав основные плюсы своей идеи. «Ну и помимо этого, в теории они будут верить во всех нас, а это поможет лучше развить искру бога». «Хмм, звучит полезно. И как именно должен будет выглядеть твой пантеон?» Немного подумав, спросил меня Морекс. «Я уже все придумал. Примус, великий бог бури и музыки. Мархасиас, великий бог очага и плодородия. Хаагинтус, великий бог пыли и мудрости. Алаксис, великий бог пожара и защиты. И, конечно же, Морекс, великий бог скал и контрактов, а также архонт камня. К тому же, мы всегда готовы предоставить места в нашем альянсе и для других богов, что поможет выиграть войну демонических богов без кровопролития, сказал я ему о том, что уже давно придумал, и хотя вряд ли кто-то из других богов просто так согласится к нам присоединиться, но все же один или два бога вполне могут примкнуть к нам. И да, я также придумал способ, с помощью которого мы сделаем тебя архонтом. Какой именно? Сразу же заинтересовался Морекс, которого явно интересовала эта тема. Все же еще во время заключения своего контракта с богом пыли, тот думал о будущем. И он явно понимал, что в конце должен остаться только один демонический бог, а иначе Селестия просто не сделает никого из нас архонтом. Все довольно просто. В этом регионе должен остаться только один демонический бог, и он останется. Остальным нужно будет либо уйти в другой регион, либо временно запечатать себя, до тех пор, пока тебе не выдадут сердце бога, спокойно поведал ему я. Чисто в теории это даже должно будет сработать, хотя я пока что не совсем в этом уверен. Что такое сердце бога? Спросил меня Морекс, который еще не знал этого момента. Это символ власти, который дарует Селестия победителю. По сути, оно дает просто огромное количество элементальной энергии, но помимо этого особо сильным тебя не сделает, к сожалению, ответил ему я, вздохнув. Если бы это сердце бога давало реально какие-то полезные эффекты, то я бы его никому не отдавал. А ведь с его помощью даже свой родной резерв или контроль не улучшишь. А откуда ты сам это знаешь? Не совсем понимая этот момент, спросил у меня Морекс. А я тебе не рассказывал, я уже победил в войне демонических богов в соседнем регионе, но после предательства своих людей ушел оттуда, передав сердце бога кое-кому другому, ответил ему, не слабо так удивив Морекса. Но после этого мы все же решили основать пантеон, и Морекс даже решил создать главный храм на отмеле Ягуан, которая была не так далеко от текущего местоположения нашего города, хотя в будущем его придется перенести, но я уже не помню, почему именно это пришлось сделать в каноне. В любом случае, эта идея по большей части всем понравилась. И я сам вскоре даже смог встретиться с самой богиней пыли, Хаагинтус, хотя первая наша встреча прошла немного странно. Глава 21, бог пыли. Я спокойно гулял и наслаждался природой Лиюэ. Конечно, пока что данный регион так не называется, но это лишь дело времени.